Глава 17. В голове пронеслось сразу несколько вариантов того, что могло случиться за дверью моей комнаты. Кому могло понадобиться убить представленного ко мне стражника? Вариантов всего два. Либо кто-то хочет убить и меня самого, либо же наоборот, меня хотят отсюда вызволить. Может, снаружи скитальцы? Круг все рассказал Яволоду, и тот придумал, как проникнуть сюда и вытащить меня наружу. А что? Он мог? Вот только Вацлав вряд ли бы поддержал эту идею. Ведь убийство стражника точно поставит крест на всей нашей миссии. Нет. Жизненные ауры своих соратников я хорошо знаю. Уж их-то я точно ни с кем не спутаю. А за дверью сейчас находятся совершенно незнакомые мне люди. Кажется, два или три человека. И заходить они не спешат. Дверь приоткрыли и ждут чего-то. Возможно, прислушиваются. Пытаются понять, сплю я или нет. А ведь может быть еще одна причина, по которой эти люди решили убить стражника. Возможно, кто-то хочет меня подставить. Убить человека и свалить вину на меня. Разумеется, большинство сразу же решит, что во всем виноват только что прибывший чужак. Ну, все. С меня довольно. Я состарюсь, если продолжу ждать их следующего хода. Какие-то слишком уж нерешительные злоумышленники. Лучше поступлю иначе. Встречу их сам. Вытащил из ножен бойма, сделал резкий шаг вперед и распахнул дверь. Был готов сделать замах в любой момент. Люди, что поджидали меня снаружи, не успели бы парировать мою атаку. Однако там никого не оказалось. В небольшом коридоре лежал только Дунай, вернее, его тело. Я бегло проанализировал его диагностическим взглядом. Витальность 0 из 120. Причина смерти. Колотая рана в области шеи, осложненная острой кровопотерей. Странно. Куда они пропали? Не могли же они открыть дверь и сбежать. Чушь какая-то. Но больше всего меня удивило кое-что другое. Судя по положению тела, Дунай стоял спиной к моей двери. Сзади к нему никто подкрасться не мог. Рана находится в передней боковой части шеи. Выглядит все это так, будто атаковавший его человек стоял прямо перед самим Дунаем. Но почему стражник никак на него не отреагировал? Не вскрикнул, не пытался защищаться. Вообще ни единого слова не произнес. Может, его убил кто-то знакомый? Стоп. Нет. Я резко развернулся, покрутил вокруг себя меч и нанес размашистый режущий удар. В другой части коридора послышали чьи-то суетливые шаги. А в воздухе прямо передо мной появилось кровавое пятно. Оно просто парило над землей. Будто я своим мечом только что разрезал само пространство, и теперь из него фонтаном льется кровь. А затем это кровоточащее пятно резко упало на землю. Да с таким грохотом, что аж половицы заскрипели. Поначалу я был, мягко говоря, шокирован увиденным. Не мог понять, то ли зрение меня обманывает, то ли я борюсь черт знает с чем. Но вскоре до меня дошло, что проблема в моем сознании. Я неправильно понял, что на самом деле случилось. Мозг и зрительный аппарат просто не смогли проанализировать полученную информацию. Ведь я нечто подобное увидел впервые в жизни. Однако все стало на свои места, когда истекшая кровь образовала на полу человеческий контур. Я быстро сложил воедино всю картинку. Исчезнувшие противники, присутствие чьей-то жизненной ауры, шаги в другом конце коридора, летающая рана. Скалис, меня подери, да я же сражаюсь с невидимками. Один из них оказался неаккуратен и получил от меня здоровенную рану во весь живот. Причем, судя по тому, что в меня начали впитываться опыты и эссенции, рана оказалась смертельная. Не зря я заточил бойма пару дней назад. Одним ударом смог перерубить брюшную аорту своему противнику. Так, но расслабляться еще рано. Врагов у меня несколько, и двое из них все еще в здании. Проблема в том, что я их не вижу, и они собираются воспользоваться этим. Но у меня есть идея, как сделать их частично видимыми. Чтобы избавиться от лишнего информационного шума, мне пришлось закрыть глаза. Придется полагаться на свой слух и на систему. Я включил диагностический взгляд. Когда мои глаза закрыты, он начинает работать не так, как обычно. Состояние живых и мертвых просканировать он не может, зато прекрасно улавливает колебания жизненной энергии. Этому трюку обучил меня Яволод. Ранее я полагал, что такой способностью обладают только маги жизни, но на деле оказалось, такая возможность доступна и мне. «Ну, и чего затихли?» — не открывая глаз, спросил я. «Может, хотя бы поздороваетесь? А то я в толк не возьму. Только прибыл в город, а меня уже пытаются убить. Давайте хоть расскажете, за что мне на тот свет следует отправляться?» «Повезло», — заговорил ублюдком зубы. Они расслабились, решили, что я их не вижу. Чувствую, как начали подходить ко мне сразу с двух сторон. Непривычно все-таки смотреть на мир закрытыми глазами. Вижу только мелькающие зеленоватые ауры, окружающие тела невидимок. Опа! А вот один из них, наконец, решил себя выдать. Меня атаковали. Попытались ударить ножом в грудь, но я вовремя уклонился. Сделал шаг назад. Перехватил руку врага и впрыснул в организм противника огромное количество эссенции смерти. Некротическое касание с самого начала было очень опасным навыком. Но теперь он наносит куда больше урона и может повредить любой орган, о котором я только подумаю. Противник не успел даже вскрикнуть. Его сердце взорвалось через секунду после того, как моя ладонь коснулась его кожи. Я уже приготовился вступать в бой с последним выжившим. Но он, увидев гибель своих товарищей, не решился продолжить схватку. Собрался сбежать. Либо решил сменить позицию, чтобы через некоторое время атаковать меня снова. Но я не дал ему этого сделать. Четко рассчитал траекторию его движения, а затем метнул боево. Раздался короткий всхлип, который тут же заглушил звук разорванной плоти и треск дерева. А мой противник тут же стал видимым. Я пригвоздил его мечом к стене и даже сам своей точности удивился. Кажется, я умудрился проткнуть его насквозь и даже не повредил ни одного жизненно важного органа. Ну, почти не повредил. Брюшную полость задел, но в основном пострадал мышечный каркас и кости. При желании он может оторваться от меча и сбежать, но тогда ему придется избавиться от нижних ребер. А это будет очень больно. Я медленно подошел к висящему на стене человеку. Им оказался мужчина, облаченный в черный кожаный костюм. Лицо скрывала тканевая повязка. Правда, в пылу битвы она съехала, пропиталась кровью. Витальность 35 из 130, пол мужчина. Приблизительный возраст 29 лет. Его глаза лихорадочно блестели. Белки начали краснеть. Он явно не знал, что ему теперь делать. Атаковать меня он уже не может. Слезть с меча тоже. Так я еще и обезболил его рану. Совсем немного, чтобы он не потерял сознание от болевого шока. Вот теперь пора поболтать. «Ну что, дружище?» — усмехнулся я. «Ваша компания явно не ожидала такого сопротивления, да?» «Кх-х-х!» — прохрипел он. Все пытался раскачать меч. «Но боем из стены не вылезет, пока я не возьму его в руки. Пусть даже не пытается вырваться». Если не хочешь отправиться вслед за своими друзьями, лучше начинай отвечать на мои вопросы. И поверь, я смогу понять, лжешь ты мне или нет, — строго произнес я. Чтение пульса активировалось, и мне даже не нужно приближаться к противнику и прощупывать его артерии. Бой им как раз прошел в миллиметре от нескольких сосудов, а черная сталь умеет пропускать через себя мою магию. Так что если этот засранец попытается солгать, я узнаю это через бойма. «Отпусти!» — простонал он. «Дай мне сбежать, пожалуйста!» «Куда это ты так торопишься? За подкреплением?» «Нет уж! Мне и вас троих с головой хватило! Зачем человека грохнули, придурки? Что он вам сделал?» — потребовал ответов я. «Ты не понимаешь», — попытался помотать головой убийца. «За тобой все равно придут. Нам обоим лучше скрыться, как можно скорее. Иначе меня убьют вместе с тобой за то, что я не смог выполнить поручение». «О как! Обычно в таких случаях просят избавить от мучений. Убей меня, избавь от страданий, или это сделают мои наниматели». Но тут ситуация не как в кино. Парень хочет жить. Вот только отпускать я его не собираюсь. Возможно, мне все-таки удастся достать из него информацию. Тем более, пока он не солгал мне ни разу. Система подметила, что он настроен на откровенный диалог. «Ты лучше ответь на мои вопросы», — велел я. «Кто вы такие и зачем я вам сдался?» «Проклятие! Я ж всего лишь несколько часов назад впервые вошел в этот город. Кому и чем я уже умудрился насолить? Не знаю, кто тебя ищет. Я обычный исполнитель, правда? Сам в этой гильдии работаю всего лишь полгода. Чуть ли не со слезами на глазах начал оправдываться он. Если кто и знал имя нанимателя, то это мои старшие товарищи. Но ты их только что убил. Вот ведь незадача, — с сарказмом покачал головой я. Но мысленно отметил, что он и вправду не врет. А что хоть за гильдия? Убийством промышляете, наемники? Не совсем. Мы... Он неловко дернулся и всхлипнул от боли. Моя магия обезболила далеко не весь организм. Рана все равно давала о себе знать. Мы выполняем разную работу. Любую, где требуется незаметность. Воровство, убийство, похищение, подсматривание. Подсматривание? Я с трудом сдержал смешок. Извращенцы, что ли? Я неправильно выразился, осекся. Как это называется? Черт, слежка? Да, точно, слежка. Ну, дела. Он и вправду не знает, кто наниматель. Вытрясать из него эту информацию бесполезно. Но вариантов у меня всего два. Один бредовее другого. Невзор и Тис. Правда, я не могу представить, при каких обстоятельствах ведьмак смог договориться с местной гильдией. Да, он направлялся в Ародон. Да, он точит на меня зуб. И самое главное, у него были все шансы обогнать наш караван. Мы старались двигаться по 15 часов в день, но нас замедляли повозки. Лошади вымотались, еле тащили товары и нашу провизию. Однако я все равно сомневаюсь, что ведьмак стал бы заручаться помощью людей. Он, благодаря своей природе, способен проходить через черту. Наполовину человек, наполовину монстр. Использует преимущество каждой из своих сторон тогда, когда это потребуется. Но на Невзора это не похоже. Я уже понял, что этот засранец привык все делать самостоятельно. Своими руками или руками монстров, которые ему подчиняются. К людям бы он не обратился. Тис тоже, скорее всего, желает мне смерти, ведь я не стал с ним сотрудничать. Несколько раз обманул этого безумного друида. В итоге ему пришлось сбегать своими силами. Но Тис не умеет говорить на современном языке. И платить этому болвану нечем. Тем более он сейчас преследует свои цели. Зачем тратить время на убийство своего обидчика, когда ты только-только выбрался на волю? Впервые за сотни лет. Нет, все гораздо сложнее. Меня заказал кто-то другой, человек, с которым я еще не знаком. Но при этом я с ним явно еще никогда не пересекался. Единственный человек в этом городе, которого я знаю, это писарь Неклюд. Но у него точно нет поводов меня убивать. Он мог разделаться со мной в любой момент. Достаточно было приказать стражникам атаковать меня. Как раз наоборот. Он заинтересован в том, чтобы сохранить мне жизнь. Ведь местным нужен лекарь. — Как тебя звать? — спросил раненого убийцу я. — Звяга, — ответил он. — Лад. Будем знакомы. Сейчас мы поступим с тобой следующим образом, Звяга. Я выдерну из тебя свой меч, а затем ты уснешь. Умереть я тебе не дам, понятно? Но и на свободу не отпущу. Очнешься в местной темнице. Советую тебе и там говорить только правду. Может, еще сможешь сохранить свою жизнь. Я бы мог его убить, но не вижу в этом смысла. Получить лишний опыт? Нет уж. Только ради этого людей не убивают. Он ни разу не солгал, и за это получит возможность реабилитироваться. Боим, по моему приказу, покинул тело Звяги, а я в этот же момент активировал ускоренную регенерацию. Раны моего противника быстро стянулись, но параллельно с этим я подействовал на его сонные артерии. Сломал систему регуляции сосудистого тонуса, вызвал кратковременный спазм, а затем, когда Звяга потерял сознание, вернул в его организме все на свои места. Я оценивающе осмотрел коридор около своей комнаты. Да, что тут скажешь? Три трупа и один еле живой болван, причем один из трупов принадлежит стражнику. Надо бы сообщить Неклюду о произошедшем, пока на меня не повесили убийство. Погодите-ка, что это за вещество? Я обратил внимание на нож, который держал в руках один из убитых мной невидимок. Анализ состава автоматически выявил яд. Мне даже не пришлось тратить ману, чтобы обнаружить его. Определить название яда не представляется возможным. Требуется сбор дополнительной информации. Свойства яда определены. В составе раствора содержится миорелаксант и мощный транквилизатор. А вот это любопытно. Зачем убийцам использовать такой странный яд? Уж лучше бы смазали свое оружие чем-то, что может даже после мельчайшей царапины остановить мне сердце или отключить дыхательную систему. Черт, а ведь я не задал Звяге самый главный вопрос. Не спросил, какую конкретно дали задачу его группе. Что ж, ничего страшного. Тем более тянуть я больше не мог. Еще минуту, и он бы точно потерял сознание из-за кровопотери. Может быть, даже погиб. Я и без его помощи смог получить необходимую мне информацию. Меня пытались ранить ножом, который смазан ядом, расслабляющим тело и вызывающим сон. Это означает, что убивать меня никто не собирался. Скорее всего, им дали задачу меня похитить. А вот это уже интересно. Я кому-то потребовался живым. Возникает резонный вопрос. Зачем же я им нужен? Что ж, совсем разберемся по порядку. Первым делом я прошел в гостиную и обнаружил там нескольких охранников. И все они спали. Ни один даже не проснулся, когда я прошел мимо. Хотя до них злоумышленники не добрались. Кожные покровы целы, яда нет. Горе-охрана. Тут даже невидимость использовать не надо было. Можно было и без нее пройти. Вот интересно, как они вообще умудрились сделать себя невидимыми? Может, они все маги? Нет, вряд ли. Скорее всего, в их карманах найдутся особые артефакты. Но я точно не собираюсь тратить время на обыск трупов. Первым же делом я прошел к спальне Неклюда. Постучался в его комнату. Писарь вышел не сразу. И до чего же он был удивлен, когда обнаружил, что за дверью стоит не стражник, а я. Пока он не начал кричать, пришлось быстро объяснить, что произошло этой ночью. «Вставайте, идиоты!» Спустившись в гостиную, проорал писарь. «Вы товарища потеряли! Проспали все! Черт вас подери!» Вслед за этим последовала новая череда ругательств. Вот уж не думал, что писарь может так грязно ругаться. Солдаты быстро перетащили тела на улицу, а единственного уцелевшего Звягу понесли на допрос в местную темницу. Правда, я уже не уверен, что в темнице он долго протянет. Если тут по улицам бродит чума, то в тюрьме среди блох и крыс ему придется не сладко. — Прошу прощения, Лад, — устало опустил голову Неклюд. — Я даже подумать не мог, что все может так закончиться. — У вас есть хоть какие-нибудь предположения, кто мог устроить это покушение? Ответить Неклюд не успел, поскольку в дом ворвался один из его личных стражников. — Старые боги! — схватившись за сердце, выругался писарь. — До смерти меня напугал! Я же велел... «Господин Неклюд, срочное сообщение от князя!» «Он перенес встречу с чужаком», — заявил мужчина. «Перенес? На какой срок?» — вскинул брови Неклюд. «На князя Остея Черного было совершено покушение. Такое же, как и на нашего гостя», — заявил стражник. «Поэтому он велел провести встречу с Ладом прямо сейчас».